Серия чудовищных взрывов буквально вывернула борта трех разрушителей Убиктората. Ударные волны вздыбливали броню, круша обшивку, корежа корпус. Надстройки у двух разрушителей словно перестали существовать, исчезнув в новых вспышках пламени. Мгновение, лишь одно мгновение, и вместо трех блистающих, словно на параде разрушителей, в космосе остались лишь изуродованные корпуса, объятые пламенем, дымящие из десятков пробоин. На тактическом мониторе было видно, что выжившие члены экипажей останавливали корабли, ложа их в дрейф ради сохранения текущего местоположения, которое читали безопасным. Начиналась борьба за живучесть. Капитан Пелелон спокойно отвел взгляд от Карелиан Цитраун. «Сообщите капитану Дорье, чтобы он занялся устранением экипажей на атаковавших нас кораблях и буксировкой звездолетов на орбиту. Экипаж странника пустоты может присоединиться к ним по желанию». «Есть, сэр», — бодро отрапортовал седовласый мужчина. Траун чуть повернул кресло, так чтобы смотреть в глаза Белу Иблису. Хотя нет, его взгляд направлен чуть в сторону. Он смотрит на императорского гвардейца. «Верните командора Иблиса в его апартаменты», — приказал он. Его глаза слегка сместились. Теперь он встретился взглядом с карельянцем. «Спасибо за то, что сыграли свою роль, командор. Надеюсь, урок безжалостности для вас запомнится надолго». Поджав губы, Белый Близ промолчал. Он не хотел доставлять радости имперцу, констатируя тот факт, что Трауну удалось его вновь провести. Потому что карельянец до конца не был уверен в том, что отведенная ему гранд-адмиралом роль уже отыграна и занавес опустился. Глава 34. Другие планы. 9 лет, 7 месяцев и 28 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 28 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 13 сутки с момента попадания. Ночь едва перевалила за половину, а новые сутки уже вступали в свои права. Словно бой архаичного вида напольного хронометра, которые любили устанавливать в своих резиденциях различного рода богатеи и знать, удар с металлическим отзвуком огласил хорошо обставленную квартирку в недрах гражданской станции на орбите планеты Слуис-1. Но к ознаменованию новых суток или хотя бы часа, этот звук не имел ничего общего. Как и последующий за ним точно такой же. Но если б кто-то посторонний являлся очевидцем происходящего в этой небольшой квартире, то сразу бы отметил, что второй удар с металлическим звоном имел хлюпающий отзвук, словно второй удар пришелся по чему-то мягкому, имеющему в себе жидкость. Координатор имперской разведки Сергиус убрал от лица жертвы металлический поднос, посмотрев на изогнутое по форме республиканского контрразведчика дно кухонного предмета. «Дешевка», — констатировал он, отбрасывая предмет кухонного интерьера в сторону. То, что соседи смогут услышать звуки и грохот металлической посуды, он не боялся. Хозяин жилища на совесть поработал над звукоизоляцией. «Экономишь на себе, скряга, ты кто такой?» – прохрипел контрразведчик, отплевывая с губ стекающие из разбитого носа кровавые дорожки. «Ты хоть знаешь, на кого напал?» «Знаю», – честно сказал Сергиус. «Но, так как я парень из приличной семьи имперских военных, то вслух повторять свои мысли не буду, чтобы не нарушать твою тонкую душевную организацию. Тебя уже к обеду будут на куски рвать», злобно пообещал контрразведчик. «Ай-яй-яй, как страшно-то», зацокал языком Сергиус, одарив своего собеседника холодным профессиональным взглядом. «И кто ж рвать-то будет, не подскажешь», контрразведчик хотел было сказать, но заткнулся. Сработал внутренний механизм страха, не перед гостем, перед своими настоящими работодателями. «Ну вот то-то и оно», заключил Сергиус. «Итак, приступим к самому действу. Имперскую методичку по допросам вражеского агента изучал?» «Пошел ты», — фыркнул контрразведчик. «Ну тогда я повторю, чтобы соблюсти все формальности», — Сергиус наигранно улыбнулся, оценив, как интересно смотрится привязанный к металлическому стулу полуголый республиканский коллега. Застигнутый прямиком во сне, усыпленный с помощью специального препарата и надежно зафиксированный, потому что если разговор пойдет по плохому сценарию, то ему будет больно. А снестизи в явочной квартире имперской разведки Сергиус не нашел, потому воспользовался мудрой наукой инструкторов из академии, которые ставили разницу между надежной фиксацией пациента и ограничением его подвижности в момент допроса с пристрастием. В данном случае контрразведчик Новой Республики был зафиксирован на совесть. «Ты имеешь право хранить молчание, право на квалифицированную юридическую защиту, право давать показания на родном языке или языке, которым владеешь. Что за чушь ты несешь?» – воззрился на него контрразведчик. «В методичке работы с агентами все не так, ты зачитываешь мне права гражданских лиц при допросе, идиот. Значит, методику допроса вражеского агента ты все же изучал», — улыбнулся Сергиус. Противник помрачнел, поняв, на какую простую уловку попался. «Хорошо, тогда можно перейти к более прямым вопросам. Как долго на верфи работает стервятник? Иди к ситам, имперец», — презрительно произнес контрразведчик. «Ответ хороший, но мне он не нравится», — констатировал Сергиус, взяв из кухонных инструментов металлический молоточек для отбивки мяса, прикинул его вес в руке, а затем, без предупреждения, нанес удар меж ног пленника. «А-а-а!» – не своим голосом заорал республиканец, всем телом попытавшись отстраниться от места удара. «Чего орешь?» – поинтересовался Сергиус, отнимая молоток от края сидения металлического кресла, позволяя противнику полюбоваться на ребристые вмятины на металле. «Я же тебя даже не тронул, псих!» — продолжал орать пленник. «Я найду тебя, я тебя на куски, да я!» Договорить он не успел, получив оплеуху левой рукой координатора. «Вопрос повторить?» — уточнил Сергиус. Контрразведчик сплюнул кровь на кухонную технику и грязно выругался. «Не люблю обсценную лексику», — признался Браво-2. «А вот допрашивать люблю, даже очень. Итак, как давно здесь работает стервятник?» «Да что тебе надо вообще?» — рявкнул контрразведчик. «Это республиканские турболазеры пропадают, а не твои личные и даже не имперские. Сколько хотим, только и берем». «Молодец», — похвалил его координатор. «Если будешь и дальше сообщать больше подробностей, чем у тебя спрашивают, возможно, после допроса я оставлю тебе возможность ходить». Контрразведчик замолчал. «Да, он только что подтвердил, во-первых, прекрасно знает о том, что существует связь между пропажей военного республиканского имущества и стервятником, а во-вторых, свою причастность к активным действиям группы расхитителей. А значит, он уже не просто осведомленный разумный, он соучастник». Теперь Сергиус имел все подтверждения того, что не просто так этот человек вешал ему лапшу на уши при попытке вербовки. «Сотрудничество вознаграждается», — напомнил ему Сергиус. «Еще скажи, что отпустишь», — хмыкнул контрразведчик. Они оба понимали, что при подобных раскладах ситуации живых свидетелей никто не коллекционирует. «У тебя есть вариант умереть быстро и безболезненно, добровольно рассказав мне все, что хочу знать», — озвучил перспективы Сергиус. «Или же я буду резать тебя на части, но все равно получу желаемое. Однако, тебе будет мучительно больно. Пожалей», — неожиданно затряс нижней губой республиканец. «У меня жена, трое детей. Нужны были деньги, чтобы их содержать». «Ой, да хватит мне здесь рассказывать», — усмехнулся Сергиус. «Никого у тебя нет. Жена тебя бросила, детей забрала. Твое содержание – это алименты, которые ты не выплачиваешь уже несколько лет». «Откуда?» – вскинулся хозяин квартиры. «Сейф у тебя плохого качества», — констатировал Браво-2. «Я пробежался по копиям исков, которые на тебя жена подала. Да, не знаю, кто тебя на работу нанял, но с кадровой политикой у вас вообще все плохо, очень плохо». «Тогда отпусти после того, как все тебе расскажу», — мгновенно окрысился республиканец. «А ты сперва расскажи», — посоветовал ему Сергиус, — «а дальше уже решим. Она появилась здесь через пару лет после того, как Альянс надрал вам задницу при Эндере», — быстро заговорил контрразведчик. «Чистые документы, отменные рекомендации, добрая, улыбчивая девка. И сразу же, как только я попытался наладить с ней контакты, она взяла меня в оборот. Знала обо мне все, все просрочки по алиментам, все имена любовниц, все мои долги. Так и работают стервятники», — объяснил Сергиус. «Любая чернь в прошлом — их способ манипулирования. Какое у нее задание? Думаешь, она рассказывает?» — усмехнулся контрразведчик. «Знаю только, что она фактически контролирует половину таможенных инспекторов в этой секции. У нее большой интерес к складам военного имущества. Уж как она получила назначение в эту часть станции, не знаю. А ты голову напряги, точно так же, как и тебя контролирует», — мысленно ответил Сергиус. «На скольких складах действует та же схема?» — уточнил он. «В хорошем допросе главное – задавать вопросы так, чтобы противоположная сторона запуталась. А самому в этот момент следует держать картину происходящего в голове целиком». «На всех», — ответил контрразведчик. «Сейчас принято решение свернуть операцию». «Из-за чего?» «Вообще-то он слышал от расхитителей про появление генерала Сола, но хотелось бы больше подтверждений». Корусант явно заподозрил, что здесь происходит что-то неладное, поморщившись, ответил противник. Корабли с военными грузами пропадают стабильно, и только те, которые направлены ботаном, в обход официальных каналов поставок. Вы замаскировали кражи турболазеров и прочего добра под нападение пиратов, не так ли? Уточнил координатор. Да, нехотя признался тот. У них есть несколько кораблей-тральщиков, которые вылавливают караваны из гиперпространства. Поскольку перевозчики в большинстве своем, вообще чуть ли не бывшие контрабандисты, то их еще долго не хватится. Только когда начнутся полноценные разборки в том, что здесь происходит. Но к этому моменту ведь у вас уже будет готова правдоподобная версия происходящего, не так ли? Поинтересовался Сергиус. Танаапский парень-дурачок, который нанялся на военные склады, тайком подбрасывает в контейнеры с флотским имуществом маячки, не так ли? Этого придурка не жалко, хмыкнул республиканец. Так, стоп, коллега так и не понял, что работник склада и допрашивающий его разумный, одно и то же лицо. Нет, ну ладно, маки балаклава на лице у координатора сейчас присутствовала, но голос-то. Впрочем, если это попытка показать, что он знает меньше, чем на самом деле, то явно неудачная. Почему эта схема с пиратскими кораблями не вскрылась раньше, уточнил он. Потому что задействовали ее лишь тогда, когда империя начала нападать на транспортные корабли, пояснил контрразведчик. Все концы в воду, они ведь как-то находят республиканские базы, секретные аванпосты, караваны, которые идут на Батавуилам, почему не могут отслеживать транспортные поставки отсюда? У них же все настолько плохо с производствами, что воровать военное имущество для них нормально. Вон, тебя же для чего-то заслали сюда. Угу, заслали. Для того, чтобы вскрыть систему обороны системы и определить, что на орбитальных складах можно присвоить. Судя по размаху работы стервятника, ценного там вообще мало что осталось. На Слуисване разоружено было более 200 линейных кораблей Новой Республики, произнес Сергиус. 150 из них вооружили обратно. Следом разоружили порядка 300 эскортных фрегатов и прочих малых кораблей. Почему схема не была вскрыта, когда вооружали линейные корабли обратно? Потому что ботаны традиционно пытались налюбить всех вокруг, хохотнул, явно довольный своей шуткой, контрразведчик. Есть указание от главнокомандующего Фейля устанавливать на вновь вооружаемые звездолеты не более половины вооружения. Остальная половина должна быть направлена по серым схемам куда-то к ботанам. К тому моменту мы уже украли примерно столько же, сколько ботаны требовали передать им. Поэтому корабли вооружили не наполовину, а где-то на треть. Верпин, который работает с коносаментами и сливает информацию о том, какие будут затребованы контейнеры и куда они пойдут, слегка подправил документы, так что никто не задает особых вопросов относительно вооружения звездолетов. И никто даже не попытался обратиться с вопросом о происходящем в штаб-квартиру, опешил Сергиус. Бедлам какой-то, а не военный объект, честное слово. Не мудрено, что стервятник чувствует себя здесь как дома. Хаос, профанация и полное отсутствие контроля. Сколько всего групп работает на верфях Слуисвана? Поинтересовался координатор. «Только наша», — ответил тот. «Да и то, сегодня ночью должны были провернуть последнюю операцию. Сейчас на верфях остались лишь я, стервятник, да марионетки среди таможни и начальников складов. Остальные эвакуировались. Сколько всего начальников складов работают на стервятника?» «Хех», — усмехнулся контрразведчик. «На каждом складе начальник, сотрудничающий со стервятником. Позже от них избавиться, как и от работников, на которых мы перекинем все следы». «Что ж, изобретательно», — оценил Сергиус, без ряда подробностей. Именно это он и сообразил несколько часов назад, когда лежал на балке под крышей военного склада. «Тебе известно, как они отслеживают контейнеры и корабли для перехвата? Этим занимается стервятник и ее дружок из таможни», — поведал пленник. Тот самый хмырь, который третировал Сергиуса и пассажиров шаттла, на котором он прилетел в первый день появления на Слуисване. «Спасибо за сотрудничество», уточнив еще ряд вопросов и определив всю глубину дальнейшей бесполезности собеседника, координатор вынул боевой нож из ножен. «И за те 20 тысяч кредиток, которые ты получил от стервятника за работу и бережно хранил во втором сейфе, тоже. Эй, ты чего удумал?» Заволновался республиканец. «Ты же обещал освободить меня». «Так я и освобождаю», подтвердил Сергиус, одним точным движением избавляя республиканскую контрразведку от двойного агента. «За эту работу мне должны доплачивать еще и со стороны Корусанта, пробормотал он, покинув жилище контрразведчика, занявшееся хорошим таким пламенем. И, как только он зашел за угол дальнего здания на уровне, планируя покинуть его тем же путем, как пришел, то стоило пройти с десяток шагов, и он почувствовал неладное. Рука привычно ощутила рукоять бластера, а тело уже само сорвалось в сторону, за прикрытие мусорного контейнера. А пространство переулка, в котором он только что стоял, из темноты подворотни прорезали несколько алых бластерных лучей, что примечательно, стреляли со спины. Засада. Проворный имп, раздалось явно искаженное вокабулятором шлема, раздраженное бормотание. «Да, я такой», усмехнулся мужчина, доставая из потайной кобуры боевого комбинезона еще один. «Стервятник, ты явно заржавел, заодно и разомнусь на тебе», пообещал ему боец противника, выбираясь в тускло освещенный переулок из глубоких теней подворотни. Пафосного красного цвета броня, характерные элементы одежды, шлем. Сомнений нет, перед ним стервятник консорциума Занна в полном боевом облачении. Стервятник консорциума Занна, или осквернитель в иной локализации. «Я думал, мы нашли другой способ разминаться», — ответил координатор, беглым взглядом оценив обстановку. «Ловушка, конечно, интересная, бежать тут особо некуда. Технический тоннель, через который он поднялся на этот уровень не привлекая внимания, хорошо заварен, а в остальном лишь стены, мусорный бак, да и все в общем-то. А чем это ты там лопочешь, имп?» Даже вокабулятор шлема не смог сгладить искреннее удивление в словах стервятника. «Подарочек, говорю, Сергиус отцепил с пояса несколько цилиндров, у меня для тебя, от паренька Станаба, которого ты хотела подставить». Метнув под ноги таможенницы термальный детонатор, Сергиус вынудил ту оставить удачную позицию, прыгнув в сторону и прикрывая голову руками. Но термальный детонатор и не думал детонировать. Вместо него стервятник обнаружила практически прямо перед лицом упавший цилиндрик света шумовой гранаты. И вот последняя как раз таки взорвалась. А Сергиус уже метнулся навстречу элитному боевику противника, от всей души нанося удар тяжелым ботинком по шлему стервятника. А дальше началась рукопашная. Когда-то в звездой системе Скорос, расположенной в глубине сектора Марждайн, гремели бои. Но с тех пор прошло почти 4000 лет. Последнее использование этого уголка галактики разумными осуществлялось практически сразу после того, как мы атаковали верфи Хаста и завладели флотом Катана. Именно здесь был организован наш отстойник для трофейной техники и космических станций, прежде чем они оказались переброшены на орбиту Сузифи, а ныне, в систему Картак. Здесь же располагались некогда и трофейные тяжелые крейсера типа «Мститель», полученные от Гранд-Моффа Ардуса Кейна, перед тем как в их безопасности окончательно убедились и перебросили на Тангрен. Здесь нет населенных планет или богатых минералами миров, астероидных полей или чего-то подобного. Если и было в прошлом, то давно уже это не так, как того хотелось бы. Мертвая звездная система, идеально подходящая для того, чтобы именно здесь устроить тайную встречу Химеры с рукой Трауна. В сопровождении одного из клонов Тиерса, а также Рукха, я добрался до главной секции ангара звездного разрушителя, где покоился звездолет неизвестного мне типа, на котором Мара Джейд и ледоруб Закариш Генд сбежали с Корусанта. Тактика та же, что и во время встречи с отрядами команды смерти на Гри, полностью очищается ангар от любых свидетелей. Лететь через половину сектора на челноке или позволять покойной Джейд разгуливать по коридорам и палубам моего флагмана – глупо. А линии связи доверять подобные переговоры опасно. Поэтому, личная встреча. Экипаж уже привык к подобным вывертам. Они и раньше не знали, какие разумные прилетают на борт Химер и почему персонал ангара выдворяют. Стоит моему телохранителю отправиться туда. Так что это сработает еще один раз. Вот только вместо Рукха, который принимал рапорты от Нагри и сообщал их содержание мне, с Рукой я намерен переговорить сам, как и с Гентом, как и с доставленной вместе с ними Винтер. Интересно складываются дела, дамы и господа. Скольких уже знаковых и культовых персонажей я повстречал лично, со счета уже сбился. И вот теперь еще один. Но разговаривать с этой белоснежкой мне ни о чем. Именно поэтому ее, с надетым на голову черным непрозрачным мешком, Тиерс увел в отдельную каюту, в которой она будет содержаться до момента своего возвращения на Тангрен. Там уже решим, что с ней делать. Хотя, по правде говоря, она бесполезна, даже опасна. Вот только эта близкая подруга и советник, голос логики и разума, в окружении Лии и органы Сола, которая в известных мне событиях, еще и нянчила детей Читы Сола, обеспечивала их безопасность, ну и так далее по списку. И во многом именно благодаря ей множественные попытки похищения этой банды малышей не состоялись. А пока, я превратился в слух и впитывал в себя информацию, которую до меня наперебой доносили Джейд и Гент, о том, что перекрестный поток информации может оказаться настолько раздражающим, я понял сразу, но свою карту отыграл до конца, не дрогнув, а затем, некоторое время молчал, обрабатывая информацию. Итак, данные из имперского информационного центра удалены и восстановлению не подлежат. Плохо это? Да нет, собственно, по крайней мере теперь Новая Республика не доберется до важной информации империи, но и мы, в том числе тоже. Однако, существовали варианты, и немалое количество обладателей полных копий этого массива информации. Кто-то мертв, кто-то скрылся, но есть и те, кого можно поискать и получить необходимое. Но пока что эта операция переходит в разряд отдаленная перспектива. Сейчас имеются дела поважнее. Вы хорошо поработали, Закариш Гент, похвалил я ледоруба. Собирайте свои вещи, вы остаетесь на Химере. Голубоволосый паренек захлопал глазами, переводя взгляд с меня на Джейд. Ну, да, конечно, только я это, думал, что мы с Марой в паре работаем. Когда в этом будет необходимость, сообщил я, на данном этапе ваше сотрудничество временно прекращается. Вы нужны мне на флагмане. С такими как Гент, мягкими и тонкими натурами, следует действовать строго, но деликатно, по-отцовски. Гент, Мара посмотрела на мальчонку. Собирайся. Да понял я, понял. Ледоруб поднялся и, опустив плечи, направился в сторону своей каюты собирать вещи. Я и Мара остались наедине. Девушка выглядела все так же ослепительно прекрасно, как и во время нашей прошлой встречи. Разве что упоминание о том факте, когда ее уделала наводчик, обоснованно вызывало у меня ряд вопросов. Требуется время для восстановления и тренировок, уточнил я, неотрывно смотря на девушку, которая мне, что в прошлой жизни, что, наверняка, и в этой мне в дочери годится. И все-таки, раз за разом ловлю себя на мысли, что она привлекательна. Не нужно, ее взгляд был подобен двум изумрудным кинжалам. Похоже, мысль о двух подряд проигрышах, на Вджуне и против Винтер, ее изрядно подбешивала. Я уже тренируюсь, больше подобного не повторится. Надеюсь на это, произнес я. Что удалось выяснить относительно этого корабля и возможных проблемах со стороны Никса Дивина? Корабль хороший, четко ответила Джейд. Если позволите, я хотела бы оставить его себе. Если обладание этим звездолетом не станет причиной твоего раскрытия, я не возражаю. Я облазила здесь каждый угол, все чисто, уверенно произнесла она. Раз ты так говоришь, я тебе верю. На самом деле я бы предпочел, чтобы эту посудину разобрали на куски техники Химеры, но сейчас мне важно показать рыжеволосой валькирии, что моя вера в нее все так же крепка, как и ранее. Мара Джейд может этого и не замечать, но она зависима от одобрения тех, кому служит. Палпатин, Карди, я. Большой разницы нет. Если эта девушка выбрала себе патрона, то ради того, чтобы он был доволен, разобьется в лепешку. Девиан, о нем давно ничего не было слышно, произнесла она. Я и Гент проверили о нем информацию в Галаните, отследили поставки и полеты транспортных кораблей в призрачную туманность, запросы на запчасти к республиканским кораблям времен войн клонов, они никак не связаны с Девианом. Куда бы он ни забился, в эту щель не идет никаких ниточек. Пусть так, согласился я. Если он в призрачной туманности, республиканцы его найдут и проблема будет решена. Теперь меня интересуют файлы, которые Закариш Гент успел получить и расшифровать. На лице Мары дернулась кривоватая улыбочка. 10%, произнесла она. 10% одних только разрушителей типа Исперский находилось в глубоком ядре на консервации на момент смерти Палпатина в битве при Эндоре. Это более нескольких тысяч кораблей. Угу. Я бы даже сказал, что намного больше, учитывая, что обычно изо входили в составы боевых групп. Анализ кораблей, пропавших без вести, задал я новый вопрос. Все еще менее радужно, ответила она. Большая часть всех имеющихся звездных суперразрушителей, кроме типа Палач, все исчезли. Местонахождение их для республики неизвестно. Корусант утешает себя тем, что якобы информация о некоторых проектах вообще может быть дезинформацией Палпатина. Предположим, согласился я, это будущие проблемы новой республики, расплачиваться за свою недальновидность. Им будет очень больно, произнес Мара Джейд. Гент сопоставил данные о боевой эффективности кораблей, которые просто пропали. В подавляющем количестве случаев эти показатели близки к 90-97%. При том, что большинство этих звездолетов никогда не находились на службе темных джедаев, не сопровождали Палпатина или как-то иначе сотрудничали с чувствительными к силе разумными. Иными словами, Палпатин стянул к себе в ядро наиболее квалифицированные кадры. Я старался сдержать нахлынувшее на меня раздражение, напополам с горечью. Фактически, после стольких месяцев тренировок, мне удалось поднять эффективность подчиненных мне экипажей не более чем до 80%. И это не средние по больнице значения, это максимум. Средние цифры по флоту, и это я говорю лишь за звездные разрушители, 72%. Хорошо, буду иметь в виду. На самом деле, дело пахнет керосином. Если Палпатин заполучил под свое командование самые лучшие войска из разваливающейся империи, то противостоять ему будет сложно, очень сложно. «Данные обессиполичены», — спросил я. «К сожалению, лишь общая информация», — разочарованно произнесла девушка. «Как и о складах хранения оборудования и снаряжения, имеющихся в глубоком ядре. Однако, судя по всему, у Палпатина достаточно запасов для того, чтобы снабдить всем необходимым десятки, если не сотни миллионов солдат и матросов всем необходимым». «Бис», — повторил я, — «что вы выяснили о планете?» Палпатин использовал эту планету в качестве рекламной акции для переселения множества разумных с Корусанта и перенаселенных миров, — произнесла девушка. «Мне удалось обнаружить ряд рекламных акций или что-то расположенным в изолированном и почти недоступном участке глубокого ядра галактики». Практически сразу после завершения войн клонов Палпатин отрезал глубокое ядро от свободного посещения всеми желающими, создав зону безопасности глубокого ядра, которую поддерживали сотни боевых кораблей одного только линейного класса. Доступ к Биссу возможен только по так называемому Бисскому пути, это крайне нестабильный и опасный гиперпространственный маршрут. Я обнаружила накладные на поставку сотен ускорителей С-потока, которые применяются для того, чтобы проложить гиперпространственные пути там, где их быть вообще-то не должно из-за особенностей астрографии, гравитационных аномалий или прочих галактических условностей. Технология безмерно дорогая, бюджет сравним с половиной такового, пущенного на постройку Звезды Смерти. Но без использования этих ускорителей до планеты было почти невозможно безопасно добраться через гиперпространство из-за высокой плотности звезд в глубоком ядре и постоянно меняющихся моделей естественных гипермаршрутов региона. «Практически», — уточнил я. «Именно так», — подтвердила Мара. «В файлах, которые относятся к исследованию Бисса и глубокого ядра в целом, указано, что некогда эта планета являлась частью бесконечной империи Раката. Это древняя раса, которая использовала силу в качестве источника энергии для своих технологий, и с их помощью покоряла галактику. Приплыли. Теперь начинаю понимать, что отдаленность Бисса не главная причина, по которой Палпатин выбрал эту планету в качестве тайного тронного мира. Могу побиться об заклад, что там все это время находились какие-нибудь технологии Раката, которые ученые императора изучали, или знания о темной стороне силы, что ничуть не лучше. Теперь еще больше убеждаюсь в том, что все оставленное на Вейланде не идет ни в какое сравнение с запасами Палпатина в глубоком ядре и на Биссе в частности. Бисс является пятой планетой в системе Бишкек, вращается вокруг одноименной звезды. Кроме него в системе есть еще одна пригодная для жизни планета, под названием Рилус, продолжала девушка. Если верить данным о программе переселения, то на обе планеты доставили десятки миллионов людей, и не меньшее количество нелюдей, так понимаю, именно за их счет отстраивался Бисс, который, между прочим, официально считался миром-курортом и какого-либо большого внимания к себе не привлекал после того, как разумные были туда переселены. Разве только в продаже на Корусанте имелся элитный сыр, произведенный якобы там, девушка задумалась. Теперь вот думаю, а не сделан ли он был из нелюдей, которых туда Палпатин заманил, сделал рабами и должен был от них как-то избавиться. При реколонизации использовались какие-либо специальные категории или брали любого желающего, спросил я. Бисс меня интересовал больше, чем возможное отношение Мары Джейд к каннибализму. Выглядит вроде бы похоже на последний вариант, но мое внимание привлекло и то, что среди переселенцев тысячи специалистов в различных областях, словно Палпатин создавал себе резерв инженеров, строителей, механиков, ученых. Вероятнее всего так они и есть, согласился я. У нас есть информация о том, как достичь Бесского маршрута. К сожалению, нет, покачала рыжей гривой девушка. Для этого необходимы специальные коды. Система безопасности довольно сложна и одним лишь 15-м резервным флотом глубокого ядра, который при Палпатине установил контрольно-пропускные пункты внутри ядра, не ограничивается. Есть обрывочные сведения о том, что значительная часть известных гиперпространственных маршрутов внутри глубокого ядра были заминированы, а остальные были защищены имперской сетью безопасности гиперпространства, системой проекторов гравитационных колодцев и гиперволновых приемопередатчиков, предназначенных для мониторинга и контроля трафика, входящего и исходящего из глубокого ядра. Также есть сведения о том, что помимо 10% всего флота имперских звездных разрушителей, находящихся в ядре, к одному только Биссу были стянуты силы целого секторального флота. Любой несанкционированный доступ к планете влечет за собой уничтожение нарушителя. Множественные орбитальные защитные станции, и не какие-то там, а Галан-3. Также я нашла указание на поставку огромного количества реакторов для обеспечения планетарного щита, так что как бы Бисс не был защищен лучше Корусанта в лучшие его годы. Энда, а я как-то и не думал, что все настолько защищено. Теперь начинаю подозревать, что не просто так Скайуокер-младший согласился обучаться у Палпатина, думая, что так он узнает все секреты изнутри. Вероятно, иным способом на планету просто не попасть. Есть еще кое-что интересное, произнесла девушка. Касается чувствительных к силе разумных. Слушаю, с готовностью ответил я. Есть информация о том. Мара осеклась, повернув голову. Из своей каюты выходил Гент. Ледоруб посмотрел на нас заинтересованным взглядом, пытаясь угадать причину, по которой рыжеволосая дама внезапно замолчала. Рукх, обратился я к телохранителю. Проводи мистера Гента в приготовленные для него апартаменты и предоставь все необходимое для работы над компьютером и системами шифрования Новой Республики. Не обращая внимания на округлившиеся и азартно поблескивающие глазки юного дарования, продолжал сохранять молчание, пока он не покинул борт корабля. «Продолжайте», — произнес я. «Не все джедаи были истреблены Вейдером или прихвостнями Палпатина», — заявила она. «Есть десятки рапортов о захваченных падаванах, сотрудниках агрокорпуса Ордена Джедаев. Все они так или иначе были доставлены на Бисс, где содержались какое-то время под надзором советницы Палпатина Умбаранки Слаймур. Затем, имеется рапорт командира одного из кораблей, что он доставил на Бисс Вейдера, а обратно тот вернулся уже с 4 вооруженными световыми мечами разумными. По описанию одного из них я определила личность. Кто? Спросил я. Хотя, кажется, помню. Антин Нестремейн, назвала она имя. Один из тех, кто получил доступ к имперскому информационному центру. Любопытно. Вейдер тренировал его. Да уж. Чем дальше в лес, тем чаще вертится Дарт Бейн и вертит сито его правило двух. Это все? Уточнил я. По Биссу? Да, ответила девушка. Черный флот? Спросил я. В имперских архивах, по крайней мере тех, что скачал Гент, нет информации о том, что стало с Черным флотом после битвы при Эндоре, покачала головой девушка. Что ж, придется еще чуть дольше придержать известную мне информацию. Однако, я смогла обнаружить косвенную информацию о том, что они вообще представляли из себя. Слушаю, вот это, кстати, будет не лишним. Я уже ошибался, ориентируясь на свои воспоминания. И здесь даже чешский мозг не сразу понимает, где именно закралась ошибка. Шестая системная армия, они же Черный меч, создавалась еще во времена войн клонов, являлась резервной частью Великой армии Республики, в задачи которой входило отражать возможные атаки из неизведанных регионов. Но вместе с тем, они постоянно становились донорами кораблей и личного состава для других секторальных армий. Вместо этого в их зоне ответственности были сосредоточены ремонтные мастерские и тренировочные лагеря. В имперский период территория, которую было поручено охранять Черному мечу, фактически относилась к сверхсектору, но административного преобразования не произошло. Гент сумел разыскать информацию о том, что вплоть до битвы при Эндоре, Черный меч располагал как минимум 5 орбитальными ремонтными верфями типа 2 для обеспечения локализованного технического обслуживания и кораблестроения. Верфь под названием Черная 15 на орбите планеты Энзот в скоплении Курнахт имела репутацию лучшей верфи в секторе благодаря эффективности местных еветских рабочих. Так, а вот теперь у меня есть шанс кое-какую информацию прояснить и легализовать. Евиты, уточнил я. Гуманоидная раса изоляционистов из скопления Курнахт, я поискала информацию о них в Галаните, сообщила Мара. Не так, чтобы много. Хорошие и быстро обучаемые работники. Но республиканские исследователи считали их повернутыми на всю голову расистами, которые ненавидели и презирали все другие расы. И внезапно они оказались подконтрольны человекоцентристской галактической империи, продолжил я. Информация о мятежах, восстаниях, ни единого упоминания, покачала головой Мара. Это невозможно, отрезал я. Столкновение двух идей на противоположных точек зрения двух воинственных народов не может протекать мирно. Империя должна была подавить их мировоззрение силой, что вызвало бы крупный протест со стороны местного населения, вылившийся в бунт. Может, так оно и было, но информацию об этом мы с Гентом не обнаружили, произнесла девушка. Как и данные о том, чтобы был выполнен приказ на отступление Черного Меча с мест базирования, отданные Санни Айсарт практически сразу после получения известия о поражении во время битвы при Эндоре. Что значит не обнаружили информацию? Прищурился я. Нет подтверждения, или приказ не был выполнен командованием секторальной армии. Ответ-то я знаю. Но мне необходимо легализовать свое послезнание тем или иным образом, не вызывая подозрений. Приказ ушел на Энзот, произнесла Мара Джейд. А вот корабли Черного флота больше нигде и никогда не появились. Вполне возможно, что они ушли на БИС, забрав все ценные, а остальное взорвав. В файлах имеется пометка о том, что флот утрачен. Возможно, дезертировал, перешел к Палпатину или уничтожен альянсом повстанцев. Или же, они до сих пор в скоплении Курнахт, произнес я, и, что вероятнее всего, находится под контролем Йевит. Мятеж, о котором вы говорили, уточнила девушка. Вполне возможно, уклончиво ответил я. Что еще известно о составе Черного флота, кроме как о 5 Орв-2? Девушка улыбнулась. Уверена, вам понравится, заявила она. 3 звездных суперразрушителя, один из которых типа палач, устрашающий. 2 других, быстроходные звездные дредноуты типа воин, аналогичные тому, что возглавляет 4-й флот Новой Республики. Но Алый Рассвет не входил в состав Черного флота, не так ли? Уточнил я. Именно, подтвердила девушка. Как минимум 8 звездных разрушителей находились на этапе постройки на орбите планеты Энзот, и примерно 40 линейных кораблей, каждый из которых не меньше, чем звездный разрушитель типа Победа, находился на боевом дежурстве. Кстати говоря, Исанни Айсарт полагала, что флот был уничтожен в системе Калсети, где состоялось крупное сражение с войсками Альянса повстанцев. Имеется информация от республиканцев, которая противоречит данным имперским, якобы о том, что часть кораблей все же была отведена, а другие отправились не на Корусант, а в глубокое ядро. Учитывая близость Айсарт к Палпатину и ее возможную осведомленность о его воскрешении, эвакуация Черного Меча могла стать прологом или частью операции по наращиванию сил возрожденным Палпатином, предположил я. Так это или нет, мы не узнаем до тех пор, пока не отправимся в скопление Курнахт и не проверим информацию лично. Я готова выдвигаться туда в любое время, отважно заявила рука. Храбрая моська. Нет, дорогая, у меня на тебя другие планы. Если в этом возникнет потребность, ты получишь такое задание, произнес я. Меня интересует остальная информация, которую вы должны были получить. Закариш Кент сказал, что он скачал все указанные мной в поручении файлы. Отрапортовала ты не обо всем меня интересующем. Продолжайте свой доклад, Мара Джейд. Рыжеволосая агентесса сощурила свои изумрудные глаза, словно пыталась рассмотреть меня под микроскопом. Знаете, Гранд-Адмирал, порой я поражаюсь объему тех знаний, которыми вы так или иначе владеете. В частности, о супероружии Палпатина. После этих слов, девушка выложила на столик передо мной портативный голографический проектор, над которым возникла бело-синяя объемная проекция огромного корабля, станции, куска камня. Сложно сказать однозначно, но в том, что я вижу в данный момент перед собой, сомневаться не приходилось. Это оно. Одна из самых главных причин, по которой Мара Джейд и Закариш Гент были направлены на Корусант. Восприму это за комплимент, ровным тоном ответил я. Вы нашли информацию о нем, разумеется, ответила девушка. Но лишь общие данные, техническое задание, наряды на поставки, сметы крайне скупые сведения относительно дальнейшей судьбы супердредноута. Я хочу знать эту информацию, наши взгляды встретились. Подробную, а не крохи информации, которые обсуждались при дворе. Девушка несколько секунд молчала, Затем, облизнув губы, произнесла: «Око Палпатина являлся одним из первых функциональных суперорудий Галактической империи. Его называли и дредноутом, и боевой луной. Согласно данным, он был выполнен внутри огромного, около 20 километров длиной астероида. Официальная причина этого заключалась в том, чтобы избежать обнаружения вражескими кораблями и мирами, хотя некоторые предполагали, что это было сделано, чтобы сохранить в секрете его разработку из-за потенциального возмущения общественности и Сената, или, возможно, потому, что он был преобразован из большого космического камня, чтобы сэкономить на материальных ресурсах. Мне известны дворцовые сплетни, Мара Джейд», — напомнил я. «Детали. Анализ файлов о накладных на поставки при строительстве этого гиганта дает основания полагать, что его огневая мощь эквивалентна огневой мощи целого флота, состоящего из звездных разрушителей. Он мог самостоятельно выполнить приказ база Дельта-0, то есть превратить верхнюю кору любой обитаемой планеты в расплавленный шлак, используя только собственное оружие. Резервированные мощности дефлекторных щитов, совершенная сенсорная решетка, располагает как минимум 8 ангарными отсеками, расположенных ближе к корме, оборудован не менее чем 6 досветовыми двигателями. Что интересно, это оружие являлось беспилотным. Управлялся дроидами», — уточнил я, хотя ответ также знаю. «Искусственный интеллект», — заявила девушка. «По какой-то причине, Палпатин, который не доверял подобным технологиям, решился установить и на подобное супероружие. Возможно, с целью сохранения конфиденциальности и секретности постройки и миссии ОКО», — предположил я, основываясь на уже известных мне данных. «Возможно», — согласилась девушка. «Наверное, исходя из этих целей, большая часть бортового оборудования поставлялась компанией Сорасу Упсаласта, в то время как империя всегда предпочитала Куат или Сиенера. Однако, руку к разработке этого супердредноута приложил инженер по имени Аран Килдор, также задействованный в свое время для Звезда Смерти. Учитывая платежные документы на имя Килдора, предположительное время постройки этого корабля, через год после победы в Войнах Клонов, цели постройки туманны, но неоднократно используется упоминание планеты Билсовис. Чем эта планета привлекла Палпатина, раз для ее посещения он создал подобное оружие, поинтересовался я, хотя, в очередной раз просто знал ответ, но не мог его легализовать. При дворе я слышал о том, что на Билсовисе после Великой Чистки долгое время располагалась некая джедайская община, настолько большая, что Вейдер и 501 легион не могли с ними справиться, поинтересовался я. В то время повелитель ситов болтался по галактике, топя в крови одних недобитков сепаратистов за другими, припомнила Мара. Кстати, мне пришло в голову еще одно гипотетическое обоснование причин, по которым Палпатин использовал большой камень для создания ока. «Строительство Звезды Смерти», — уточнил я. «Именно», — подтвердила девушка. «Оба проекта финансировались из правительственного бюджета, и Сенат мог зарезать проект двух похожих кораблей. А на тот момент Палпатин еще не обладал абсолютной властью в империи, следовательно, один из проектов мог быть похоронен. Око был необходим в тактическом плане, Звезда Смерти, в стратегическом», — заключил я. «Так или иначе, но Палпатин не решался злить Сенат», — произнесла Мара. «В документах имеются указания на расквартирование контингента штурмовиков на планетах Бзоб, Даумбрадден, Кирда-3, Татуин и Альзак-3. Как я понимаю, искусственный интеллект, получив приказ от Палпатина, должен был проследовать к этим планетам, собрать контингент, после чего выйти на боевой курс и уничтожить джедаев на Билсовисе. А штурмовики были необходимы для того, чтобы разобраться с возможными осложнениями, защищать корабль или пилотировать его огромное авиакрыло. Но, так или иначе, око Палпатина было потеряно по неизвестным причинам. При дворе назначили ответственных за провал, после чего виновных уже никто не видел. С кораблем пытались связаться, уточнил я. Десятки раз, подтвердила Мара. Но после того, как он был отправлен к Билсовису, об оке Палпатина больше никто не слышал. Искусственный интеллект на связь не выходил, попытки отследить его перемещение успехами не увенчались. Имеются данные о местах размещения гарнизонов штурмовиков на планетах, возможность взаиметь пополнение контингента, которые, даже если не будут лояльны, все равно могут пойти в атаку первыми, сама по себе ценна, не говоря уже о том, что так или иначе они могут располагать информацией о местонахождении ока или местах его базирования. Только лишь общее упоминание, покачала головой девушка. Собственно, как я и подозревал, Палпатин оставил в империи лишь общие данные о том, что из себя представляют его секретные проекты, или же их подчистил кто-то во время одной из 10 акций по копированию базы данных. Именно поэтому, а также по другим причинам, мне необходим ледоруб. Пора вскрывать файлы, которые я получил на Вейланде из частной коллекции чипов Палпатина. Во времена, когда под командованием Палпатина находится элитный флот, лучшие солдаты и офицеры, огромные ресурсы, почти 20-километровый астероид с вооружением, эквивалентным таковому у целого флота, мне не помешает. Вот совсем не помешает. «Гранд-адмирал», — негромко произнесла девушка. «Слушаю», — ответил я. «Мы с Гентом проанализировали данные по закупкам, направленным на постройку ока Палпатина», — уточнила она. «Император потратил огромные суммы кредитов на постройку этого корабля, но у Гента есть теория, что закупленного оборудования хватило бы как минимум на обеспечение функционала как минимум двух таких супердредноутов. Но о втором нет ни малейшего упоминания. Иными словами», — медленно произнес я, — «где-то в галактике могут находиться сразу два гигантских астероида, вооружения которых хватит для уничтожения планет. Или, таких супердредноутов может быть больше», — почти шепотом добавила Мара. Девушке явно не нравилась подобная перспектива, а уж я-то как не в восторге. Но паниковать нельзя, ни в коем случае нельзя. Для начала стоит заставить Гента вскрыть все инфочипы в залежах Палпатина из горы Тантис. Учитывая, что ее он создавал задолго до постройки своих боевых планетоидов и колонизации Бесса, быть может, там есть куда как больше информации, которая меня интересует в первую очередь. Око Палпатина. Проблему Ока Палпатина и его вероятных двойников будем решать по мере поступления информации, отрезал я, посмотрев на голограмму огромного астероида. В настоящий момент для тебя будет иное задание. Я выполню любое из них, Гранд-адмирал, сообщила девушка. Но прошу выслушать меня, есть крайне любопытная информация. Слушаю, неужто смогли еще что-то интересное добыть, или разговорили Винтер, звездный суперразрушитель-страж? Похоже, девушка решила сразу выложить передо мной чистый собак. Вы поручали мне заниматься его поисками, но затем отменил приказ, заявил я. Это так, на ее физиономии появилось хитровато-саркастичное, типично мараджейдовское выражение лица. Поэтому пока мы с Гентом находились здесь, я попросила его пойкать в Галаните информацию о закупках, которые могут относиться к восстановлению звездного суперразрушителя. Угу, иголка в стоге сена, гиска в стаде банд. Потому я и отказался от сиюминутных поисков, отложив мероприятие, отдав предпочтение более важным делам, требующих сиюминутного решения. Так понимаю, у вас имеются результаты? Про формы ради поинтересовался я. Весьма неплохая зацепка, уточнила девушка. Транспортные корабли, приписанные к звездным разрушителям, планетарным базам и иным имперским объектам, имеют тайную идентификационную цифровую приписку, чтобы исключить шанс их угона или появления за пределами отведенной зоны. Что-то новенькое. Я использовала поиск по цифровой приписке кораблей стража, использовав аналогичную метку с устрашающего, после чего взяла поправки на порядковый номер сторожа по времени схода со стапелей, объяснила она. В общем и целом, уже несколько лет подряд на станции Систина появляется шаттл типа Т-4 а типа Лямбда, чей идентификационный код очень похож на тот, что был бы у корабля, приписанного к стражу. Что маловероятно, если звездолет уничтожен, оживился я, или же это может быть простым совпадением. Поэтому оживился я не очень заметно, хватило и простого поднятия брови. Именно, согласилась девушка. Кроме того, весьма подозрительно, что корабль с уничтоженного звездного суперразрушителя появляется на станции, знаменитой среди пиратов и прочего отребья тем, что у них имеются контрабандные поставки деталей к имперским кораблям прямиком с Куата и Фондера, добавила она. Слишком хорошо, чтобы вот так просто упускать подобный след. Шаттл прибывает на станцию через равные промежутки времени, если верить взломанной базе данных, произнесла она. Если потороплюсь, то смогу быть там задолго до времени их следующего визита. Отправляйся, приказал я. Хотелось добавить и без стражи не возвращайся, но это было бы уже лишним. Мара, девочка умная, сама разберется, что к чему. Все необходимые ресурсы для этой операции будут у тебя сразу же, как только ты об этом попросишь. Благодарю, Гранд-адмирал, иронично улыбнулась она. Но, сомневаюсь, что у вас есть под рукой джедай, способный подтянуть меня в фехтовальном мастерстве и искусстве обращения с силой. Кажется, у этой вселенной определенно есть чувство юмора. Простите, майор Химран, но ваши поиски придется отложить и поручить другому оперативнику. Мне жаль, но подобный шанс упускать нельзя ни в коем случае. Вы будете удивлены моими возможностями, Мара Джейд, с легкой улыбкой произнес я, глядя девушку прямо в глаза. Тонкие брови рыжеволосой красавицы взлетели, глаза округлились, а прекрасные пухлые губки округлились. Что, серьезно? Заморгала она. В самом деле есть очивка. Заставить Мару Джейд неподдельно удивиться успешно получено. Глава 35. Чистая математика. Настоящая прода опубликована вне очереди благодаря тому, что текущий том набрал 1800 лайков. Камрады, вы невероятные. Желаю всем приятного прочтения. Подполковник Астарион отстранился от рабочего стола, хрустнув начинающей болеть шеей. Он устал, причем довольно сильно. Глаза начинали слезиться. Усталость брала свое, как-никак, но провести за ночь работу с целым, пусть и неполным, экипажем Звездного Разрушителя и их пассажирами. Даже учитывая тот факт, что к делу подключились все сотрудники разведки и контрразведки, даже оперативники, отдыхающие в этот момент на базе, даже сотрудники соответствующих служб на бортах звездолетов, отозванные с находящихся на орбите Тангрена кораблей, старшие офицеры, командиры разрушителей и крейсеров, наиболее преданные Трауну средние офицеры, императорская гвардия, набралось под 12 тысяч человек, в чьих суждениях и выводах никто бы не сомневался. Даже при этом подробные и перекрестные допросы почти 14 тысяч человек заняли всю ночь, а следом за ними были еще и более 50 тысяч тех, кто пережил атаку на корабли у Бикторта, находясь внутри этих самых звездолетов. И последние из них завершились лишь ближе к утру, когда все, и дознаватели, и допрашиваемые, уже валились с ног до усталости. Как оказывается, даже у клонов лучших из лучших оперативников разведки ИСП есть пределы. Физические, конечно же, но фактически работа завершена. Осталось последнее, мужчина средних лет, сидящий напротив него со слегка потухшим взглядом и слегка помятой офицерской форме. Астарион должен его допросить и выяснить позицию офицера по отношению к происходящему. Сгорбленные плечи и осанка, прорезавшиеся вокруг глаз морщины, опущенные вниз края губ, взгляд, устремлены прямо перед собой, в столешницу. Человек сломлен. Он пережил большое горе и маловероятно, что хочет сейчас с кем-либо общаться. Но это необходимо, если Астарион хочет выполнить приказ гранд-адмирала к возвращению последнего. Ваше имя, звание, должность, у подполковника не было даже сил, чтобы добавлять в свой голос вопросительные интонации. Мужчина, сидящий перед ним, даже не пошевелился. Ваше имя, звание, должность. Я не глухой, подполковник, поднял на него глаза офицер. К чему все эти игрища? Вам прекрасно известно, кто я такой, мое звание видно здесь. Он постучал ногтем указательного пальца правой руки по командной планке, а должности без того, ничего не значит. Вопросы, часть формальностей, пояснил главный контрразведчик, и простая психологическая уловка, если мужчина, находящийся в подобной ситуации, начнет отвечать на его вопросы, то значит он на их стороне, готов к сотрудничеству. К сожалению, они необходимы, как и допросы всех без исключения моих людей. В голосе мужчины послышалась злость. Мы прилетели сюда воевать под началом гранд-адмирала Трауна. Мы пошли против имперской разведки и убиктората. Да мы фактически военные преступники, потому что поступили по совести. Сделали правильный выбор. А вместо этого, что мы получили? Допросы. Недоверие. Вы должны нас понять, миролюбиво заметил Астарион. Вами же были обнаружены среди лояльных членов экипажа, законспирированные агенты имперской разведки, а также ИСП. Мы не имеем права совершать ошибки в таком деле. Каком деле? Взорвался наконец командир странника пустоты. Империя разваливается на глазах. Какой-то паркетный капитанишка, да пусть он трижды лизоблюдом на подпевках у Бектората, хамит и открыто не подчиняется верховному главнокомандующему. Гранд-адмирал атакует корабли у Бектората. Гибнут имперские военнослужащие. Они гибли и тогда, когда подразделения флота у Бектората атаковали ваш разрушитель, холодно заметил подполковник. Капитан Абис, посмотрев на него, съежился, будто воздушная подушка, из которой выпустили газообразное содержимое. Вы все верно отметили, капитан, империя разваливается на куски. Честь и верность своему долгу больше ничего не значит, лишь верность вполне определенным разумным и их точки зрения. Гранд-адмирал Траун видит все происходящее и не намерен мириться. Он что, намерен воевать со всеми осколками? Поморщился Абис. Чтобы доказать, что он прав, а они, слепцы. Если придется, то да, твердо произнес Астарион. И все, кто находится в его подчинении, последуют за ним, безоговорочно. Но главная установка Гранд-адмирал Трауна – взять все лучшие из нашего прошлого и создать новое, достойное будущее. Власть достойным, а не религиозным фанатикам. Никаких произволов и решений, принимаемых в угоду чьей-то прихоти. Есть долг, есть присяга, и они станут основным законом, которому будут следовать те, кто пойдут за гранд-адмиралом. Говорили, что Траун не лезет в политику, с горечью произнес Абис. А вы говорите мне, что я и пошедшие за мной люди предали империю ради того, чтобы служить офицеру, который нарушает данное им слово. Вы сделали ровно то же самое, капитан, напомнил Астарион. Поступили правильно. Пошли за тем, кому верите и в правильности поступков которого не сомневаетесь. И на моих глазах он уничтожил экипажи сразу трех звездных разрушителей, заявил Абис. Заманил на минное поле и... Считайте, что правильнее было бы отдать им вас и ваших людей, уточнил Астарион. Мужчина опустил взгляд. Он сломлен и устал. «Нужно было отдать им меня», – произнес он. «Я один за все в ответе. Если бы я подчинился приказу и не стал бунтовать». Астарион уже не слушал, открывая на персональной деке соответствующие рапорты своих подчиненных, которые уже систематизированы по файловым каталогам. Повернув устройство экраном от себя, он протянул его Абиссу. «Что это?» – напрягся тот. «Показания 89 701 члена экипажа из разрушителей и искоренитель», «Черная звезда, арбитр, которых, по вашим словам, Траун уничтожил», — произнес контрразведчик. «Мне нет дела до убиктаратских бредней», — рыкнул Абис. «Вон оно что», — кивнул Астарион. Он вернул прибор себе и наугад открыл файл, первый попавшийся на глаза. «Тогда я вам кое-что зачитаю. Я ведь уже сказал, что...» Но контрразведчик не обращал внимания на возражения. «Мич Монталит, командир 7-й батареи турболазерных пушек, имперский звездный разрушитель-искоренитель», прочитал он данные допрошенного, 23 года, отмечен школьной наградой по математике, зачислен на артиллерийский курс, спустя месяц подал рапорт об увольнении, в рапорте было отказано, через сутки к нему пришел офицер ИСП, который пригрозил ему расстрелом за уклонение от воинской повинности. Мичман вернулся на курс, Абисс нахмурился. Энсин Артан, наугад выбрал Астарион другой файл. Оператор притягивающего луча. Месяц на службе на борту звездного разрушителя «Черная звезда». Он нес вахту на мостике корабля, когда предыдущий командир разрушителя отказался выполнять приказ офицера убиктората и не уничтожил поселение на отдаленной планете, отказавшееся передать аренде запасы зерновых в качестве налога. Причина – голод, который разразился в самой деревне и полное игнорирование чиновников на обращение старосты деревни. Взгляд капитана посуровил. Старший матрос Стоун, канонир, звездный разрушитель и арбитр, пошел на службу по причине того, что его семью угрожали расстрелять штурмовики убиктората. Через месяц на службе он узнал, что те были казнены из-за того, что высказали возмущение повышением налогов. У командира странника пустоты дернулась щека. Юнга Джефферс, ответственный за мышь дроидов на третьей батарейной палубе, звездный разрушитель «Черная звезда». Штурмовики убиктората расстреляли артиллеристов на палубе после того, как они выразили свое недоумение тем фактом, как командир-искоренитель общается с верховным главнокомандующим. Кадет Смолл, звездный разрушитель «Черная звезда». Он был свидетелем того, как 16 офицеров были расстреляны штурмовиками по приказу офицера убиктората за неподчинение, отказ стрелять в ваш корабль. Что это? Выдавил из себя Абис. Развенчание вашей уверенности в том, что на борт у тех трех звездных разрушителей были лишь сторонники убиктората, пояснил Астарион. Лишь небольшая часть на их борту были идейными сторонниками того, что происходило на флоте. Большая часть команды, не считая штурмовиков и ряда офицеров, это такие же флотские чины, которые не любят убикторов, ИСП, разведку и всех тех, кто лезут к ним под кожу и командуют, не имея никакого опыта и соображения по этому поводу. Они ничем не отличаются от вас, кроме того, что они не выбирали своей судьбы, служить на кораблях, которые Убиктарат отобрал от себя за счет высоких показателей команд, или нет. Во флоте Гранд-Адмирала Трауна проходит службу звездный разрушитель типа Победа и, ранее входивший в состав флота Убиктарата здесь, на Тангрене. Руководство разведки империи бросило их, когда узнало об их симпатии к действиям и личности Гранд-Адмирала. С тех пор их методы уничтожения лояльности тех, кто верен или симпатизирует Гранд-Адмиралу, лишь ужесточились. Больше не стоит вопрос о том, что этот Раун пытается расколоть империю или захватить власть в осколках. Он спасает то, что еще можно спасти и дать лучшему, что было в империи выжить. Убиктарат и правительство осколков не видят, куда они двигают империю, а направление, которое они выбрали, сейчас одно, к гибели, к междоусобным распрям, которые прекратить может лишь сильный лидер. Не истерик, не психопат, облеченный властью, не интриган и не заговорщик, уничтожающий любое проявление инакомыслия. Новый порядок канул в прошлое. Более 20 лет эта идеология отравляла умы и превращала галактику в поле идеологической битвы. Гранд-адмирал Траун намерен прекратить эти ненужные бойни. И те, кто идут за ним, поддерживают его. Империя падет, она будет сокрушена либо военным, либо идеологическим способом. То, что от нее останется, это жалкие огрызки, которые не будут способны противостоять ни одной серьезной угрозе. Траун это понимает. Правительство имперских осколков, нет, им не нравится, что происходит. Поэтому странник пустоты и ваш экипаж не отправились, как было приказано ранее, на соединение с нами. Никто в имперских осколках не желает изменения текущей ситуации. Каждый доволен тем куском власти, который у него образовался. А на то, что будет с империей, простыми имперцами, большинству из них абсолютно плевать.